Глава 1040. Эрхард. Хаджар уже не раз и не два слышал это имя. Все началось еще несколько лет назад, в пустошах. Тогда черный генерал впервые показал Хаджару прошлое последнего короля, сильнейшего мечника своего времени, того, кто сумел не только завоевать все 100 королевств, но и создать из них одно единое государство. И все это только своим мечом и волей. История с таким началом закончилась весьма скоропостижно и даже трагично. Эрхарда предали. Как это часто бывает, как бы ни был силен воин, если у него есть слабость, ее обязательно найдут и воспользуются. Для Эрхарда такой слабостью стала воля. Воля его сердца. Возлюбленную последнего короля использовали против него, затем предали и убили. «Но ты...» — Хаджар плохо понимал, что происходит. «Ты должен быть мертв. Тебя пронзили копьем и...» «Копьем?» — перебил Эрхард, которого все еще тянуло назвать Белым Клыком. «Это так запомнили мою битву с собственными советниками?» «Нет, младший ученик, меня не пронзили копьем, меня расчленили. На каждую из конечностей наложили заклинание, после чего спрятали в саркофаг из волшебного металла и камня, сковали волшебными цепями, замуровали в древней скале, а затем саму скалу спрятали под землей на глубине лавового озера». Брови Хаджара по мере рассказа поднимались все выше и выше. «Что ж, это объясняет твою дерганность и неразборчивую речь», — едва слышно прошептал Хаджар. «Но как ты...» — а затем его осенило. Ответ лежал на поверхности. «Каким образом убитый эпохи назад последний король вновь топтал ногами землю безымянного мира? Все элементарно. Просто чуть меньше полугода назад один одержимый местью адепт, получивший силу от бога войны, решил поднять армию мертвых. Самое печальное, что несмотря на все попытки Хаджара и его отряда из элитных молодых адептов Данатана, у Дерека Степного, так звали безумца, получилось осуществить его план. И вместе с безвольными мертвыми, которые слепо пошли за зовом его некромантии, из недр земли поднялся еще и последний король. «Моя воля была крепка, младший ученик». Эрхард протянул руку и достал из-за пазухи желтую шелковую ленту. Она никак не вязалась с чрезвычайно мужественным и воинственным образом правителя древности. Но, учитывая, как нежно и бережно он ее держал, как медленно подвязывал ей волосы, собирая их в хвост, становилось понятно, кому именно некогда принадлежала лента. Кроме того, несмотря на то, что моя ступень развития была куда ниже твоей, я мог использовать... Хаджару показалось, что Эрхард что-то произнес, но он так и не смог разобрать, что именно. Последний король задержал взгляд на Хаджаре и слегка покачал головой. «Непродолжительные воспоминания Белого Клыка подсказывают мне, что воины современности в погоне за дешевой силой забыли об истинном могуществе. Его не получить из реки мира, не создать из энергии. Настоящее могущество идет лишь из тебя самого. Ты не берешь его у мира, ты сам меняешь им мир. Это то, чему обучил меня черный генерал, и то, что я должен передать тебе». Слова Эрхарда звучали для Хаджара более чем просто знакомо. Он уже не только не раз слышал подобное, но и постепенно сам понимал, в чем заключалась их глубинная истина. «Полный анализ», — мысленно приказал Хаджар. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Состояние носителя. Объект находится в критическом состоянии. До полного отключения всех систем и прекращения дееспособности осталось 0 часов Ноль минут, ноль секунд, шесть миллисекунд. Ошибка. Ошибка кода. Инициирую пересчет. Пересчет закончен. До прекращения дееспособности осталось 16 часов 14 минут 45, 44, 43 секунды. Воспоминания нахлынули на Хаджара. Он вспомнил, как под светом полной луны белый клык, он же Эрхард Дархан, он же последний король, объявив дружеский спарринг, а никак не смертельную дуэль, попросту пронзил сердце Хаджара. «Ты убил меня! Если бы я хотел убить тебя, младший ученик, ты был бы уже мертв», — спокойно возразил Эрхард. Что ж, Хаджару было неприятно это признавать, но последний король прав. Имея он на то желание, и Хаджар вряд ли бы смог что-то ему противопоставить. Проклятие! Он не был уверен, что на это способен даже Морган. Возможно, лишь Орун, не скрывая своей истинной силы, смог бы на равных сразиться с Эрхардом. И это учитывая, что тот являлся простым рыцарем духа начальной стадии. Теперь Хаджар мог это видеть так же ясно и отчетливо, как острый взгляд серых глаз. «Тогда что ко всем демонам это было?» Эрхард вытащил меч из песка и, описав им в воздухе восьмерку, вытянул перед собой. Прищурив левый глаз, оценил клинок. Видимо, это не было его родным оружием. «Может, ты идешь ложным путем заемной силы, младший ученик?» «Хватит называть меня младшим учеником», — перебил Хаджар. «Я тебя не знаю. К тому же ты меня использовал из-под тишка». «Из-под тишка?» — изогнул бровь Эрхард. «Я напомнил тебе о нашем соглашении и сделал простейший выпад. То, что ты оказался не способен от него защититься, не роняет моей чести». Хаджар только едва слышно выругался. «Возвращаясь к твоему вопросу, младший ученик», — с нотками издевательства продолжил последний король, «то, как любой воин, ты должен знать, что в момент смертельной опасности время воспринимается иначе. Мы воспользуемся этим для того, чтобы ускорить твое состояние медитации осмысления». Медитация осмысления. Видимо, так Эрхард называл состояние медитации гусеницы и бабочки. «Анализ», — вновь приказал Хаджар. Как и прежде, нейросети не требовались детальные уточнения того, какую задачу ей ставил Хаджар. Обработка запроса. Запрос обработан. Носитель находится в состоянии кокон. Время до выхода из состояния. Ошибка, ошибка, ошибка. Заканчиваю обработку запроса. Хаджар еще раз выругался. «Я знал портовых девок, младший ученик. Они ругались не так красноречиво, как ты. Я знал одного беловолосого мечника, старший ученик». Последние слова Хаджар произнес с нескрываемым сарказмом. «Он бы послал тебя в пешее эротическое путешествие». Эрхард вновь изогнул бровь. «По борделям я не гулял с того момента, как надел офицерский медальон армии, младший ученик». «Да что ты заладил со своим младшим учеником? Я не имею никакого отношения к твоему учителю, кроме того, что он собирается сожрать мою душу и занять тело». «Но все же ты владеешь техникой меча четырех ударов. Я чувствую ее в тебе. Это та же техника, которой меня обучил черный генерал. Та же техника, которая завоевала все 100 королевств, создав из них вечную империю». «Вечную?» — хмыкнул Хаджар и скрестил руки на груди. «Твоя вечная империя, старший ученик, теперь распалась на 7 крупных государств и бесчисленное множество тех, что мельче. Так что не такая уж она и вечная». Эрхард нахмурился. Кажется, эти слова его задели. «Мое наследие, младший ученик, то, ради чего я, мои братья и их братья проливали свою кровь. Вы, наши потомки, За сытый ужин и золотые прутья теплой клетки продали его даже не врагам, а зверям. «Хозяевам небес», — поправил Хаджар. «Драконам, которые лишь простые звери», — перебил Эрхард. «Какими бы мудрыми они тебе ни казались. Как бы человечно ни выглядели, но когда слетит вся шелуха, внутри останется зверь. Зверь может быть другом человеку, может быть его врагом, может быть его слугой, но никогда господином, ибо в таком случае сам человек тоже станет им. Кем? Зверем». Эрхард развернулся. Он опустил клинок в рубящем ударе, и перед ним в воздухе застыл разрез, прямо внутри пространства. Хаджар не знал, реален мир вокруг него или нет, но чувствовал, что то мастерство, с которым последний король сделал этот простой взмах, находилось за рамками его понимания. «Анализ», — в третий раз приказал Хаджар. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Объект — Белый Клык, он же Эрхард Дархан. Использование потенциала — 79,57%. Что ж, это многое объясняло. С этими мыслями Хаджар шагнул следом за Эрхардом внутрь пространственного разреза.